Радость без причины — признак дурачины. В моей квартире горел свет. Я заметил его из окна машины и удивился. Кого принесло? Ключи от моей квартиры были у деда и у братьев. Хотя Васькиной, кажется, брал Димка, который свои потерял. А Димка чаще приезжал. Ему нужнее. Он постоянно ругался с женой и любил зависать то у меня, то у деда. Отношения у нас с братьями сложились не самые простые. Когда погибли родители, мне исполнилось 8. Димка с Васькой были погодками, росли вместе. Когда случилась трагедия, им уже было 17 и 18. Это я был поздним ребенком. Наверное, мама все-таки хотела девочку. Но родился я. Третий сын. Иван — дурак. Василий и Димка почти сразу уехали. Первый поступил на юридический, второй через год на журналистику. А я остался с дедом. Бабушка умерла годом раньше, а дед перебрался в город смотреть за мной. Короче, в Ярославле мы с дедом остались одни, и в глубине души я так и не смог простить братьям их отъезд. Тогда мне показалось, что меня предал весь мир. И только дед, бывший участковый, всегда был на моей стороне. Он заменил мне и мать, и отца. Водил в школу, учил постоять за себя, по выходным мы ездили к нему в деревню. Тогда для меня это была просто дача. Ходили на рыбалку, по грибы. Мне кажется, у меня было умеренно счастливое детство. На лето меня иногда забирали родители отца. Они жили в Подмосковье. Отец мой был из очень обеспеченной семьи врачей. Поздний ребенок, которого жутко любили и опекали. И когда он решил жениться на моей маме, вся семья была против. Это мне дед Юра рассказывал. Оттого особенно теплых отношений у нас с папиной семьей не сложилось. Но со мной всегда общались приветливо. Дед с бабкой по линии отца ушли почти одновременно. Жена пережила его буквально на полгода. В детстве я любил расспрашивать о родителях. Иногда доставал деда вопросами о том, почему он ушел со службы, но никак не был любителем вдаваться в подробности. С возрастом я стал понимать, что воспоминания вгоняют его в тоску, поэтому не настаивал. Короче, перебрав в голове всех из родни, я поставил бы на Димку. Едва открыв дверь, я и увидел его, развалившегося на диване напротив стенки с телевизором. «Чего так поздно?» — подозрительно спросил он, оглядывая меня. «Ты точно мой брат Димка?» — стаскивая кроссовки, спросил я. «А то, может, это Василий Выславович? Обычно он нудит и придирается, а ты вроде как добрый полицейский. А вообще и тебе привет. Как ты тут оказался?» «Доехал из командировки, припозднился. Решил переночевать у тебя, а тут никого. Даже псины нет, хоть бы под боком повалялась живая душа. Скали у деда. Чего такой кислый?» Димка в досаде махнул рукой. «Надоело. Знаешь, когда долго ничего не происходит, на душе так тошно, хоть волком вой». «Вам с Викой надо детей завести», — посоветовал я, плюхаясь на диван рядом с Димкой. «А вот теперь ты на Ваську похож. Он с женой приходил нам в гости недавно. Сидели чинно, как на именинах. Я при его генеральской дочке боялся не ту вилку взять. Вика меня все время в бок пихала. Один стресс. Ну, хоть племяш повидал. Он тебя вспоминал. Весело, говорит, недавно с дядей время провел. Мороженое ел, матерные частушки слушал, а потом и пел. Ты бы видел, как Васькина жена меня чуть взглядом не прожгла». «Он сам музыкальный центр включил. Я тут при чем? А диск, между прочим, твой. Так что справедливо». «Сам-то чего с кислой миной? Ты же уже с экзаменами отстрелялся?» «Устал радоваться. Сессию сдал, отметил, потом еще раз, а потом надоело. В твоем возрасте я радовался просто так. Солнце взошло, и спасибо. А если еще и варенье к блинам дали, так и подавно счастье полные штаны. Радость без причины — признак дурачины. Признак дурачины — шляться по ночам и влипать во всякие мутные истории», — проворчал брат. «Ты у нас по этому делу мастер. Мы еще от прошлой не отошли. Дай пожить спокойно». После весеннего расследования, во время которого суслика ранили, а меня едва не убили, братья взялись за меня всерьез. Закончились наши разговоры по душам принуждением дать слово, что я никогда так больше не поступлю. Под «так поступлю» имелось в виду все сразу. И сомнительные знакомства, и сование носа не в свое дело, и неуемное любопытство. Тогда этот эмоциональный период я перетерпел, зная, что рано или поздно братья разъедутся по домам. А дед? Он вообще добрый. Какие бы косяки за мной ни водились, как бы дед ни злился, за этой маской пряталось любящее сердце, готовое обогреть тебя, несмотря на все огрехи. Я решил направить Димкино красноречие в нужное русло и спросил. «Кстати, как там у вас в редакции? Еще обсуждают дело о лесных братьях?» «У нас через пару дней местный чиновник попал на камеру видеонаблюдения в усмерть пьяный, голый и с двумя проститутками. И вся наша журналистская братья разом потеряла интерес к ярославским бандитским разборкам. Вдобавок оказалось, что чиновник за взятки купил себе роскошную яхту и там этих проституток принимал». «Сильный ход». «То-то же. Как думаешь, о чем теперь все говорят?» Позвонила Вика, и Димка резко оскудел познавательными и воспитательными речами. Вместо этого принялся с ней о чем-то спорить. Я вышел и деликатно прикрыл за собой дверь в зал.